«Не говори с тоской, их нет». Я писал роман «Из тупика» еще молодым. Писал слишком горячо и страстно, наверное, потому он мне дорог и поныне. Конечно, после его публикации начался неизбежный прилив читательских писем, к которым со временем привыкаешь, как человек, живущий на берегу моря, привыкает к плеску волн. Сразу же напомню. Ледокол «Святогор» — будущий славный Красин, когда-то плавал под флагом военного флота. Первая мировая война заблокировала наши южные порты, а поиски новых коммуникаций с Европой заставили русских моряков осваивать приполярные маршруты. Штурманом же «Святогора» был лейтенант Николай Александрович фон Дрейер, один из героев моего романа «Из тупика». В редкой книге «Памяти борцов революции», выпущенной еще при жизни Ленина, об этом человеке сказано следующее. Порвав с кастовостью своего дворянского класса, фон Дрейер целиком отдал себя делу народа и служению революции, за что в 1919 году и был злодейски умерщвлен в Архангельске белогвардейцами. Неожиданно я получил письмо из тихой псковской провинции, славной историческими памятниками. Мне писала жившая на покое в Печорах пенсионерка Елена Александровна Чижова, благодарившая меня за то, что я в романе «Из тупика» не забыл почтить добрым словом ее брата Николая Александровича. Из письма выяснилось, что образование она получила в Смольном институте благородных девиц. Помнится, я даже вздрогнул от удивления. «Не может быть! Смолянка? Неужели?» Я сразу повернулся к своей персональной картотеке. Рука привычно извлекла из ящика пачку карточек, заведенных на представителей дворянской фамилии фон Дрейер, живших в нашей стране до революции. Каково же было мое изумление, когда мне попалась карточка, уже заполненная на мою читательницу, мою же современницу, которую я учитывал лишь в истории. Вот как бывает, думаешь, что человек давно растворился в былом, а он оказывается здесь, недалеко от тебя. Мало того, этот человек, учтенный тобою в прошлом времени, еще и твой читатель. Карточка указывала. Елена Александровна фон Дрейер, дочь подполковника его жены Екатерины Николаевны, урожденной Чаплиной, выпущенной из Смольного института в 1912 году. Давно увлеченный русской генеалогией, я за этой скупою карточкой уже разглядел ее родство с московским врачом Матвеем Яковлевичем Мудровым и знаменитым математиком Лобачевским. Далее нашу переписку можно уподобить диалогу. «Генриетта фон Дрейер», — спрашивал я, — «в конце царствования Екатерины II проживала в Петербурге, давая девицам уроки на арфе. Не ваша ли родственница?» «Очевидно», — отвечала мне Елена Александровна Чижова, — «эта музыкантша была бабкой моего отца». «Ваш отец служил в гарнизоне Оренбурга?» «Не помню. Он умер еще в конце прошлого столетия. Я опять роюсь в картотеке, проверяя себя. А ваша матушка Екатерина Николаевна, кажется, была и во втором браке. Простите, за кем?» «За столичным врачом Николаем Гамалея, который умер в Ленинграде. Мама пережила его почти на 20 лет и погибла в невыносимых условиях ленинградской блокады». «Возможно, — напомнил я, — вам известно, что в Париже на конкурсе красоты получила почетный титул «Мисс Россия» 1936 года некая Ирина фон Дрейер. Вы знаете о ней?» «К этой ветви Дрейеров, — следовал ответ из Печор, — мы не имели близкого отношения. Но я слышала, что «Мисс Россия» 1936 года стала женою Дрейфуса, очевидно, потомка того самого Дрейфуса, что так знаменит своим процессом». Наш письменный диалог продлился до осени 1973 года. Издавна укоренилось представление о смолянках как о лилейных созданиях, взращенных в тепличных условиях, закрытых дартуаров, а в обыденной жизни ни к чему негодных. Между тем, если проследить жизненные пути смолянок, то среди них сыщем немало писательниц и общественниц, профессоров и ученых. Одна из смолянок в прошлом веке даже погибла во время опытов со взрывчатыми веществами. Кто же такая Елена Александровна Дрейер в браке Чижова? Сразу даю документальный ответ. Она – старший лейтенант Советской армии. Она – кавалер 3 боевых орденов. Странно ли? Нет, не странно. Если эта женщина была сестрой милосердия еще в Первую мировую войну, а в Грозном 1941-м снова пошла на фронт. На этот раз с мужем-ополченцем и сыном Ярославом, молодым актером. Муж был убит в бою, сын погиб в штыковой атаке под стенами Ленинграда. Это был храбрый юноша, мать сама вынесла его с поля боя и похоронила по-солдатски в общей могиле. За годы войны старшая медсестра Чижова спасла сотни солдатских жизней. Так было написано в газете «Ленинградская правда» от 9 марта 1945 года, когда оставались считанные дни до Великого Дня Победы. В эти дни старший лейтенант Елена Александровна Чижова шагала по земле Восточной Пруссии, и газета опубликовала ее письмо. «Пруссия горит. Она горит, как когда-то горели Колпино, Пушкино и Красный Бор. Я в стране, которая убила моего сына, но я пришла сюда не мстить, а помогать моей армии». Фронтовой корреспондент Дмитрий Остров писал тогда же. Об этой женщине тепло вспоминают сотни бойцов и командиров, от души желая ей долгой и хорошей жизни. 3 ее ордена свидетельствуют о бесстрашном сердце русской женщины, идущей санитарную сумкой по полям боев в Восточной Пруссии. Елена Александровна завершила свой ратный путь в боях за Вену и Прагу. Война закончилась, и она вернулась в родной город на Неве. Увы, ее квартира была разгромлена прямым попаданием вражеского снаряда. Ничего от прошлого не осталось. А на стене, чудом уцелевшей, хотя и пораненной осколком, висел портрет, маленький портрет ребенка. Нет, это не был портрет ее сына. Смутные семейные предания прошлого связывали этот портрет с именем поэта Пушкина. Будто это именно он изображен на миниатюре еще младенцем. В 1949 году Елена Александровна решила отнести миниатюру в Пушкинский дом, думая, как писала она мне, что это будет им интересно. Естественно, там ее сразу же спросили, чем вы можете доказать, что этот ребенок Пушкин. Елена Александровна вспомнила семейную легенду. Надежда Осиповна Пушкина, мать поэта, подарила портрет Софье Матвеевне Мудровой, дочери врача, который был домашним доктором родителей поэта. Дочь Мудрова была выдана за великопольского мота и картежника, ныне всеми забытого поэта, памятного, пожалуй, одной лишь строчкой. Глава Онегина, вторая, съезжала скромно на тузе. Дочь же великопольских Надежда Ивановна стала женою Николая Андреевича Чаплина, моего деда. Мать рассказывала, что эта миниатюра памятна ей с детства, как самая драгоценная в нашей семье. Детям даже не позволяли ее касаться. Мнение авторитетных специалистов из Пушкинского дома было таково. Семейная версия весьма сомнительна, и потому детская миниатюра была ими отвергнута. Через год после этого случая в Ленинграде гастролировал Московский театр имени Ермоловой, который поставил пьесу «Глобы» Пушкин. В заглавной роли блистательно выступил актер Всеволод Якут, игравший ярко и вдохновенно. В антракте Елена Александровна подарила артисту эту миниатюру. «Если пушкинисты не верят, что это Пушкин, то вы-то поверьте мне, что это он, еще маленький». Всеволод Якут запомнил Чижову такой высокая, статная и красивая женщина. Правда, артиста удивили ее слова. «Дарю вам этот портрет поэта с одним обязательным условием – нигде и никогда не публиковать его». Если бы актер тогда же спросил ее, почему такое жестокое условие, Елена Александровна ответила бы. «Меня очень обидели невниманием к моим словам. Я не могу не верить в то, что это Пушкин, но и не могу доказать то, что стало нашей семейной легендой». Много лет спустя Елена Александровна писала мне, что артист Всеволод Якут, когда открывался музей Пушкина в Москве, спросил моего разрешения сдать портрет в музей, чему я была очень рада. А потом, когда много раз упоминали меня в разных случаях, я очень переживала. Понять ее переживания можно. Но много лет спустя я получил письмо от ленинградца Олега Владимировича Гумберта, мать которого, Нелли Бруновна Армфельд, тоже смолянка, была подругой юности Елены Александровны. Армфельд не раз видела эту миниатюру, и вот что писал мне Гумберта. Скажу честно, что у Елены Александровны, как, впрочем, и у моей мамы, имелись определенные сомнения по поводу того, кто именно изображен на миниатюре, Пушкин или нет. Теперь об этой миниатюре сложилась целая литература, и мне, автору, остается лишь присоединиться к авторитетному мнению пушкинистов, решивших этот вопрос не в пользу поэта. Конечно, всегда жаль расставаться с красивой легендой, но ради соблюдения истины мы вынуждены с нею проститься. Одно хорошо. Споры вокруг этой миниатюры воскресили из забытья образы других людей, тоже достойных нашей памяти. Мудровых, Великопольских, Чаплиных и, наконец, Дрейеров. Вернусь к изложению своей истории. Здесь уместно сказать, что Елена Александровна всю жизнь оставалась религиозной, и, покинув Ленинград, она переселилась в Печоры, чтобы провести старость близ древней обители. Она никому не говорила о своем прошлом, никто не догадывался, что она офицер в отставке, трижды награжденная за боевые заслуги. Одинокая и доброжелательная ко всему живому, она подбирала на улицах бездомных щенков и кошек, лечила их, кормила, ухаживала. На память она прислала мне фотографию тех лет. Старушка, каких немало на Руси, сидит в кресле, поглощенная чтением, а на столе подле нее портрет сына, Ярослава Игоревича, для нее, для матери, вечно молодого. В очередном письме я рискнул задать Елене Александровне мучительный для меня вопрос. «Простите, что тревожу вашу память». Примерно так писал я ей в Печоры. «Но у вашей матери был брат, Ермолай Николаевич Чаплин, ведавший при царе почтами в Петербурге. У него был сын и ваш двоюродный брат Георгий Ермолаевич Чаплин, который в чине капитана второго ранга служил в Архангельске у белых как раз в ту пору, когда был казнен ваш родной брат Николай. Об этом Ковторанге Чаплине я уже писал в своем романе «Из тупика». Не могли бы вы досказать мне всю правду в отношениях этих кузенов?» Ответ был какой-то неопределенный. Мама всегда избегала разговоров на эту тему, но я чувствую, что в Архангельске произошло что-то очень страшное. Наконец, из Печор пришло последнее письмо. «С великим прискорбием сообщаю вам, что наша любимая соседка Чижова Елена Александровна умерла 20.10.1973 года. Хоронили ее 23.10. П. Я. Изотов». Вслед за этим горестным известием я получил письмо от родственника покойной, московского хирурга Олега Чижова, который сообщил мне, что, приехав на похороны, был крайне удивлен, обнаружив в библиотеке Елены Александровны мои книги с дарственными надписями. Он писал: «Похоронили мы тетю на Печорском кладбище при большом стечении народа после соблюдения всех православных обрядов. А впереди гроба несли ее боевые ордена и медали, что вызвало немалое удивление всех печорских жителей». Я невольно загрустил. Мне казалось, что на этом история и закончилась. Правда, где-то очень далеко, в ледяных полях Арктики, еще блуждал стареющий ледокол «Красин», на мостике которого несли вахту молодые капитаны, наследники того штурмана, который в давние времена прокладывал курс Святогора. И тут история неожиданно продолжилась. Неожиданно для меня и трагически. Мне известно, что штурман Святогора, лейтенант Николай Дрейер, женился на уроженке Архангельска Анне Северьяновне Кыркаловой, от которой имел дочь Веру, родившуюся 10 сентября 1918 года. Их следы навсегда затерялись в Норвегии. Елена Александровна сообщала мне, последние сведения о них моя мама имела около 30-х годов. Потом переписка прекратилась. Стоит ли вам копаться? Я догадывался, что мутная волна белой миграции вынесла на чужой берег не только матерых белогвардейцев, вроде Кафтаранга Чаплина, она унесла в своем потоке многих беспомощных и растерянных людей. Признаюсь, я не ожидал, что передо мной на столе ляжет фотокопия письма из Праги. Автор этого письма — старик из эмигрантов, фон Дрейер, давно живущий по советскому паспорту. Судя по тому, что он хорошо помнит рождественские каникулы 1907 года, а письмо им писано в 1974 году, можно считать его возраст преклонным. Почти всю жизнь, вращаясь среди эмигрантов, он много знал, много слышал, многое сохранил в памяти. И здесь я убедился, что всей правды о своем герое, большевике Николае Дрейере, я при написании романа «Из тупика» еще не ведал. Оказывается, штурман Дрейер, заболевший в Архангельске тифом, был помещен в гарнизонный госпиталь. Город весь во власти террора гремел выстрелами, убивали. И тогда во дворе госпиталя появился двоюродный брат штурмана, капитан второго ранга Георгий Ермолаевич Чаплин. «Тащите его во двор», — повелел он. Николай Дрейер был вынесен на носилках из больничной палаты, и брат расстрелял брата тут же, на дворе. Пражское письмо заверяет меня, этот факт остается фактом. Осталось сказать последнее. Память о лейтенанте Дрейере была слишком дорога жителям Архангельска, и после изгнания с севера интервентов ледокол Иван Сусанин получил новое имя — лейтенант Дрейер. В самые трудные годы советской власти он охранял наши полярные рубежи, а в 1922 году погиб в чешской губе, затертой жестокими льдами. Как это и бывает в нашей слишком бурной жизни, мы все понемногу забыли штурмана Николая Дрейера. У нас в стране часто публиковали загадочную миниатюру с изображением хилого ребенка, как самое первое изображение великого поэта, а мне каждый раз, когда я видел ее, вспоминалась добрая русская женщина, шагающая в солдатской шинели, вспоминался ее брат, герой моего давнего романа, и ледокол лейтенант Дрейер, ломающий льды в тех самых краях, где теперь их легко сокрушают новейшие атомоходы. Будем же уважать наше прошлое, ибо без него все мы, как деревья без корней. Будем чтить священную память людей из былого времени с их нелегкой и сложной судьбой, как сказано у нашего лирика Жуковского. «Не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были». Мы читали исторические миниатюры Валентина Пикуля.